Морской ёрш по-японски. 500 граммов филе морского ёрша, 1 лимон, половина стакана оливкового масла, половина стакана сметаны, 1-2 мандарина, 1-2 столовые ложки тертого сыра, 2 столовые ложки нарезанной зелени петрушки, 2 столовые ложки нарезанной зелени укропа, ямайский, либо лимонный, перец по вкусу. Сбрызнуть филе соком лимона и оставить на 20 минут. Нарезать зелень петрушки и укропа и тушить в глубокой сковороде на оливковом масле. Рыбу поперчить, уложить в сковороду с тушеной зеленью, облить сметаной. Сверху уложить мандариновые дольки. Посыпать тертым сыром и поставить запекать в разогретый духовой шкаф на 20 минут.